Вот чудеса! Про кого же рассказать тебе сказку? Про тигра. А про слона можно? Можно. Так слушай. Про слона, про костер и про белую уточку.